Единственные орудия цитадели обрушили всю свою мощь на приближающуюся технику. Земля задрожала от далеких взрывов, и даже небо, как показалось Элаю, потемнело. «Что у вас происходит?» — вышел на связь Эндрю. «У нас контакт с боевой техникой стального клыка», — отчитался Ловсон, и, решившись, наконец, инициировал внутреннюю аптечку скафандра. Время использовать неприкосновенный офицерский запас. Одна инъекция, после которой необходима перезаправка, которая возможна только в оборудованных оружейных лабораториях. Три иглы вонзились в левую руку, накачивая стратега стимуляторами и обезболивающими. Клещ рванулся еще раз, и на глазах выступили слезы. «Проклятье, вот бы сдохнуть, а!» Элай дождался, пока препараты начнут действовать, и зашагал в ближайшую из башен. «Их много?» — мрачно поинтересовался Эндрю. «Я не удивлюсь, если здесь окажется весь корпус». На Ловсона накатила эйфория, но даже под ней он не смог не отметить, как из-за третьего периметра вылетел летун. Боль ушла прочь, и, наверное, впервые за много дней Элай почувствовал себя хорошо. На лице сама собой появилась улыбка. «Я начинаю эвакуацию, Ловсон, прямо сейчас. Жди, пока мои челноки не стартуют, а затем уводи своих. Прикрой нас, рысь!» «Есть!» — Элай переключился на офицерский канал. «Рудольф!» «Слушаю, дор-стратег», — басовито ответил тот. «Узнай, кто разрешил вылет этому идиоту!» «Какой вылет, дор-стратег?» — искренне не понял Рудольф. «Впрочем, здесь можно не гадать. Только один человек в подразделении Элая мог пойти на такое самоуправство». «Выходи на связь, Джулиан», — сказал Элай. «Ты же наверняка на этой частоте, не так ли?» До орудийной башни осталось несколько десятков шагов. Ловсон знал, что он сделает дальше. «Джулиан!» — весело позвал Элай. «Отвечай, негодник!» «Простите, дор-стратег», — нарушил тишину взволнованный голос. «Но на перевале остались каратели. Они прикрывали отступление тех, кого нам удалось спасти. Я должен забрать их, дор-стратег!» «С чего это ты взял, Джулиан?» «Так мне сказали спасшиеся, когда их вели...» «Я, по-моему, приказывал с ними не разговаривать». Лавур виновато засопел. «Возвращайся, Джулиан», — улыбнулся Элай. «Это приказ. Я не могу рисковать таким офицером ради кого-то там». «Простите, дор-стратег, но нет», — голос Эрзарха дал петуха. «Дор Эрзарх», — загудел Рудольф. «Это мятеж?» «Каратели своих не бросают!» — крикнул юнец. «А ведь молодец, парень. Молодец». «Руди!» — Элай вошел в башню и принялся подниматься по витой металлической лестнице наверх, к ухающему орудию. «Начиная эвакуацию, мы покидаем раздор. Это приказ владыки». Повисла долгая пауза, и Ловсон уже думал повторить свое сообщение, как Рудольф ответил: «Слушаюсь, дор-стратег». Снаружи что-то загудело. Низкий басовитый звук приближался откуда-то с севера. Элай заспешил, преодолев последние ступеньки бегом. Ворвался в комнату управления орудием и первым делом бросился к мониторам внешнего обзора. В кресле оператора сидел старший тактик, глаза которого закрывала маска стрелка. Солдат щерился, кривил губы и беспрестанно жал на гашетку. За пределами башни пищало, накапливая заряд его орудия. Тренькало, оповещая о готовности, и с грохотом обрушивала на войска Ванерута смертоносную энергию. Рвалась земля, плавилась вражеская броня и горели заживо прошедшие глубину воины. Причину гудения Элай понял, как только увидел приближающиеся к цели черные точки. Военные летуны стального клыка. Бомбардировщики. Быстрые машины промчались над стенами базы, сбросив чудовищный груз на головы карателям. Пол ушел из-под ног Элая, и неведомая сила подняла человека в воздух и бросила о стену. С лязгом и грохотом операторский пульт смялся, сдавив в себе моментально погибшего стрелка. Ловсон успел поднять руки, закрывая голову от падающих сверху перекрытий. Боли не было. Аша, Риддина, 25-й день. Они не успели. Гос поднял свой корпус на орбиту Прокхаты и уже был готов отправляться к порталу, ведущему в сердце Империи, когда в системе появились неопознанные звездолеты. Легкий дозорный катер, попытавшийся выйти на расстояние визуального осмотра, был испепелен без предупреждения, и только после этого гости вышли на связь. Аша застала этот момент в рубке флагманского корабля «Орлана». Вспыхнули мониторы, явившие им безобразную физиономию. Стальная маска делила бугристое лицо пополам, проходя по линии носа. Справа блеск металла и мертвый окуляр, а слева бледная с синюшным оттенком кожи и преисполненный ледяной яростью взгляд голубого глаза. Ни ресниц, ни бровей у воина не было, зато человеческую половину лица закрывала длинная рыжая челка, словно ее обладатель стеснялся того, что еще хоть как-то роднило его с людьми. Сэмул Скорб собственной персоной. «За измену императору! За пособничество в убийстве стойка Халомера!» — хрипящим голосом начал проговаривать владыка Примского корпуса Золотой Таран. «Род Госов приговаривается к смерти!» В рубке повисла мертвая тишина. «Сэмул?» — изумленно ответил ему Орлан. «В чем дело?» «За смерть моей племянницы ты ответишь лично, Гос!» Лицо Скорпа приблизилось, исказившись в гневной гримасе. «Я сгною весь твой род! Я спущу с твоих детей кожу и порежу ее на маленькие ремешки, а женщин отдам псоглавым просто так, для забавы!» «Сэмул, я тут не...» «Заткнись!» — заорал изуродованный сталью воин. На живой половине нервно подергивался уголок рта. «Я не желаю тебя слушать! Я хочу видеть, как ты сдохнешь! Хочу видеть, как сдохнет твой поганый братец! Он рядом? Передай ублюдку весточку от меня и готовься к бою, лживая тварь!» Связь оборвалась. «Что такое? Немедленно восстановить контакт!» — приказал Орлан и растерянно посмотрел на Ашу. «Что это с ним? Почему?» «Связи нет. Они специально рвут передачу, Доргос», — встревоженно отчитался кто-то из офицеров. «Доргос, я получаю сигналы от второго портала. Там замечены еще корабли. Это имперские каратели, Доргос». «Они пришли за твоей планетой», — вдруг поняла Аша. Она стояла посреди огромной рубки и чувствовала, будто ее тело растет, заполняя все доступное пространство. «Они считают, что ты участвовал в заговоре против стойка. Верные псы прибыли мстить за убитого хозяина. Ты должен им сказать о моем сыне. Может, это их остановит? Скорпы всегда были лояльны Халомерам». «Ты думаешь, что они будут слушать?» — вдруг разозлился Орлан. «Эта дивная беседа как-то дала тебе понять, что они мечтают пообщаться с нами? У меня на связи передовой корабль из эскадрильи боевого лорда-смертоносца. Есть сообщение, что по ним открыли огонь», — вскрикнул кто-то. В рубке поднялся встревоженный гул. Орлан подался вперед в кресле, вцепившись руками в подлокотники, и, глядя на мониторы, зло ощерился. «Передать всем капитанам ярости солнца! В бой со скорпами не вступать!» — отчеканил он. «Выдвигаемся в точку резервного сбора стоек-3. Силовые щиты активировать! Энергию только на них и на двигатели! Никаких перестрелок!» «Куда ты собрался?» — подошла к Орлану Аша. Ей стало тревожно. Планы пробраться через портал и добраться до Сарагоса только что разрушил Скорб и его бессмысленная месть. А теперь еще и в глазах соратника загорелся отнюдь недобрый огонек. «Что ты задумал, Орлан?» — спросила она, понизив голос. «Есть один путь», — загадочно произнес владыка ярости солнца. Смотрел он тяжело и грустно, словно видел будущее. «Раз они заблокировали обычные порталы, мы можем воспользоваться нестабильным». Аша склонилась к нему. «Ты с ума сошел?» — тихо спросила она. «Я бывал пару раз в забытых системах», — Аша поджал губы Орлан, по-прежнему не сводя взгляда с монитора. «Так что у меня есть кое-какой опыт с нашим порталом. Успокойся, все будет хорошо. Если нам повезет, то мы доберемся до Салакера». Орлану явно не хватало уверенности в собственных словах. «Но спокойно, Аша, спокойно. Кто ты такая? Привет из прошлого. Потерянная весточка, добравшаяся до адресата спустя годы. Скажи спасибо, что он тебя вообще признал. Орлан мог оставить тебя на планете, девочка. Хочет лезть в хаотический портал, который может забросить их в самые жуткие места глубины? Пусть лезет. И ты, родная, полезешь вместе с ним, потому что сейчас только он может тебе помочь». «Ну, Аллон, ну ты и устроил мне сюрпризец», — в сердцах сказал Гос и поднял взгляд на Реддину. Наверное, на ее лице он обнаружил что-то смешное, потому что владыка вдруг странно хихикнул, качнул головой и произнес: Я уже проходил этот портал несколько лет назад. Дважды, Аша. Не волнуйся, в забытых системах много ходов, о которых никто не помнит. Но кое-какие из них я проверял лично. Не беспокойся, я доставлю тебя в систему Салакера. Мы найдем твоего сына, и я очень на это надеюсь, скорпы до конца своих дней будут молить меня о прощении. Я не меньше твоего заинтересован в успехе нашей операции. Имя моего рода опозорено, как ты видишь. Аша промолчала. «Вот только одно меня пугает», — признался Орлан. «Кто знает, как далеко зашли другие семьи? И что сделают скорпы, когда доберутся до Прокхата?» «Они все еще солдаты Империи», — поспешила успокоить его Аша. «Они не поднимут руку на простых жителей, а свои семьи вы эвакуировали. Сэмул, может, и безумный садист, но Банган не даст ему воли». «Очень жаль, что нам довелось говорить именно с Сэмулом. Это роковая ошибка». «Ладно». Орлан, наконец, совладал с собой. «Да поможет нам Лодан». Аша считала, что у них был шанс прорваться. Судя по всему, имперские каратели пришли не все, и если атаковать ту эскадрилью, захватившую подход к порталу, то они могут пробиться в смежные системы, а оттуда, кто знает, могли бы беспрепятственно добраться и до Салакера. Но Гос рассудил иначе, и Аше ничего не оставалось, кроме как покориться его решению. Хотя лезть в забытые системы ей очень не хотелось. Дурная слава была у этих затерянных миров. Иные корабли, ушедшие на разведку, возвращались назад совершенно пустыми. А некоторые приходили домой лишь спустя годы. Но на фоне страшилок были истории и другого плана. О лихих шахтерских старателях, разбогатевших на руде из забытых систем, о предприимчивых торговцах, умудряющихся сократить время путешествий из одного конца империи в другой в разы, и тем обойдя своих более осторожных товарищей. Может быть, Орлан Гос действительно знает секрет прокхатовского портала? Может быть, им повезет, и все беды окажутся позади уже завтра? Аша с замиранием сердца наблюдала за тем, как флотилия Ярости Солнца приближается к огромной кружащейся в пустоте черно-золотой спирали, в которой то и дело вспыхивали алые росчерки огней. Реддине показалось, будто портал дышит, то увеличиваясь в размерах, то уменьшаясь. Он разительно отличался от обычных перемычек между системами империи. Гос вел свой корпус уверенно и спокойно. Каждая его команда немедленно транслировалась на все корабли флота, и Реддина с восторгом наблюдала, как четко и слаженно работали офицеры Ярости. Прокхат и эскадрильи скорпов остались далеко позади. Ни каратели, ни золотой таран в погоню не бросились. Впереди был только портал. Первыми в пульсирующий черно-золотой зев вошли корабли Златоуста. Боевой лорд был племянником Орлана и всегда старался оказаться на острие атаки, в отличие от более мудрых и осторожных товарищей. Длинный и хищный линкор Златоуста втянулся в портал, который на миг схлопнулся, обхватил корабль и тут же распрямился, проглотив судно. Аше на миг стало нехорошо. Она чувствовала опасность, исходящую от древнего творения Альянса. Кто знает, может быть, нет уже в живых ни Златоуста, ни кого-либо еще из его экипажа. Следом за линкором потянулись остальные звездолеты Ярости Солнца. Аша беззвучно взмолилась Лодану и глубине. Наступала очередь их флагмана, и тяжелый корабль неторопливо приближался к вспыхивающей поверхности портала. Реддина не выдержала и закрыла глаза. Сам переход она не почувствовала. На миг ей показалось, будто в голове что-то сместилось, будто изменилось что-то неуловимое, но спустя секунду ощущение исчезло. Аша открыла глаза, глядя на мониторы. Впереди выстраивались в походный порядок корабли Ярости, и среди них она разглядела линкор Златоуста. «Все кончено?» Реддина посмотрела на Госа и отметила, как тот напряженно изучает какой-то отчет на одном из мониторов. «Удалось?» — тихо спросила она его. Орлан прищурился, плотно сжал губы и открыл было рот. «Фиксирую множественные всплески энергии!» — вдруг крикнул кто-то из офицеров. «Пустая глубина — это корабли! Дор-владыка, здесь целая прорва судов!» «Классификация!» — Орлан побледнел. Видимо, он никак не ожидал, что в его секретном месте найдется кто-то еще. «Неопознанные!» — смутился офицер. «Я могу сказать абсолютно точно, что это не корабли Империи. Это совершенно иной тип. Я таких даже не читал». «Псоглавцы», — предположила Аша. Удары сердца отдавали ей в горло, и она не удержалась, коснулась шеи рукой. «Совершенно точно нет, это...» «По нам открыли огонь! Внимание! Передовой отряд под обстрелом!» — заорал один из связистов. «Тип вооружения не ясен!» Орлан Гос побагровел от ярости. Глаза налились кровью. Сбежав от боя с братьями-скорпами, он оказался здесь, посреди далекого мертвого мира, вдали от своей прежней жизни, и его снова атакуют? «Отряд отступает! Корабль поддержки из эскадрильи Златоуста подбит! Получаю запросы о помощи, Дор-Владыка!» Связист обернулся на окаменевшего Госа с испуганной надеждой. «Что делать, Дор-Владыка? Боевые лорды просят разрешения открыть огонь!» «Ты собираешься и от них убежать?» — сорвалось с языка Аши. Орлан вздрогнул, перевел на нее возмущенный взгляд, пару секунд боролся с собой, желая поставить Реддину на место, прикрыл глаза, справившись с гневом. «Что делать, Дор-Владыка?» — напомнила себе связист. «Так много выбросов, такое чувство, что там кипит нешуточное сражение», — вмешался первый офицер. «Мы слишком далеко для прямой видимости, но судя по...» «Боевое построение!» — голос Орлана сорвался, но владыка тут же откашлялся и твердо продолжил. «Огонь из всех орудий! Бить по площадям! И да пусть примет их глубина!» Офицеры наперебой пустились передавать распоряжение командира другим эскадрильям. Аша посмотрела на монитор общего обзора. Кто-то из операторов увеличил сектор, в котором обнаружились чужаки до размеров, видимых человеческому глазу. На фоне Черного океана и мириад звезд она с трудом могла разглядеть темные точки вражеских кораблей. Боем это не было. Схватку Ярости Солнца с незнакомым флотом нельзя было назвать ни дракой, ни стычкой, ни потасовкой. Избиение — вот что это было. Хлипкие звездолеты агрессоров рассыпались от одного попадания бортовых излучателей, а из-за отсутствия у противника силовых щитов минимальной мощности вскипали целые участки пространства, превращая попавшие в зону обстрела корабли чужаков в деформированные куски металла. Ответные залпы, судя по комментариям офицеров, были, но почти не наносили вреда эскадрильям Ярости Солнца. Буксир зацепил подбитый в самом начале корабль и оттащил в тыл за боевые порядки звездолетов. Кто-то из связистов заикнулся про диковинное архаичное оружие, которое использовали незадачливые агрессоры. Удручающая картина, раскрывшаяся Аша на экране, подтверждала подозрения солдат. Это настолько устаревшее вооружение не могло противостоять воинам Империи. Спустя несколько минут кровавой бойни командиры неизвестного флота приняли единственно верное решение. Странные звездолеты бросились на утек. Аша в течение боя то и дело поглядывала на Орлана, который совсем не следил за ходом сражения. Он то и дело сверялся с какими-то записями, пролистывал колонки цифр на мониторах и выглядел озабоченным. «Что случилось, Орлан?» — с нехорошим предчувствием поинтересовалась Реддина. Гос поднял на нее встревоженный взгляд, облизнул бледные губы и неловко улыбнулся. Аше стало трудно дышать. «Это не та система», — очень тихо сказал Орлан. «Я тут никогда не был». Эпилог. Три оставшихся в прошлом дня, которые, несомненно, важны, и о которых вы должны знать, прежде чем история закончится. Эш Малхост. Вечер 17-го дня. В новостях то и дело говорили о смерти Императора, но для Эша Малхоста, обитателя подземных кварталов Лаймуара, давно уже заложившего душу и тело проклятым калькулятором, не было дела до чьей-либо жизни, кроме собственной. Он обитал в темном переулке, где по вечерам подкарауливал неразумных болванов, рискнувших прогуляться по плохо освещенному проспекту одного из самых неблагополучных районов города. Удивительно, но с годами таких идиотов не становилось меньше. Странную парочку он заприметил сразу же после того, как та выбралась из лифта. С виду приличные люди. Бледная, но рослая девица и ее муженек, видимо, хорошенько поднабравшийся, который с трудом переставлял ноги, повиснув на спутнице. Легкая добыча. Слившись с тенью, надвинув шляпу на глаза и сунув руки в карман, Эш дождался, пока горожане пройдут мимо, и бесшумно двинулся за ними, готовясь к нападению. «Эмма», — чуть слышно прохрипел мужчина. «Неужели заметил?» Эш Малхоста притормозил, вцепившись вспотевшей рукой в разрядник. «Эмма, где мы? Почему мне так хреново-то, Эмма?» Почему я вообще жив? Заткнись, Рэм, и иди. Лоден милосердный, ты хоть здесь-то помолчать можешь? Отлично, пусть занимаются друг другом. Так атака будет стремительнее. Грабитель подобрался, ускорил шаг, но тут женщина его услышала, развернулась, и Эша только и успел, что потянуть из кармана разрядник. Пуля из ее пистолета прошла Малхосту промеж глаз. Пару секунд он еще стоял, покачиваясь взад-вперед, а затем грузно рухнул лицом в залитый грязью пол. «Что ты делаешь?» — мутным голосом спросил Рэм. «Адова канитель, как же мне хреново!» Дознаватель вдруг дернулся, вырываясь из объятий пальчиков, прислонился к стене и шумно проблевался. Эмма Леонот наблюдала за своим горе-коллегой со смесью злости, отвращения и радости. Не зря она поила Сью и Рэма своим препаратом, ослабляющим токсин шлюх. Да, может быть, для консворта напиток оказался не самым легким, но зато он жив, хоть и провалялся 2 дня в коме, пока пальчики ломала комедию с заботой о погибшем товарище и желанием похоронить его. Это было даже занимательно. «Пойдем», — грубо дернула она его. Рэм отлепился от стены и, словно пьяный, сделал пару шагов. «Как же он омерзителен, Лоден!» Осталось недолго. Ланс Гарбандер. 20-й день. «Пошел, пошел, пошел!» — орал здоровенный офицер. Он стоял на подножке закрывающегося шлюза, держался за скобу, врезанную в борт, и махал рукой бегущим к нему бойцам. «Бегом!» — подогнал их молодой лавур, нашедший Ланса и Манала в городе на скале. Сам он двигался последним, с бесполезным сейчас разрядником на изготовку. Прикрывал, наверное. Несмотря на весь пафос его движений, Гарбандер испытывал щенячью благодарность к спасителю. Сказать честно, когда из домов на перевале поперли тараканы, то младший тактик отряда «Радуга» попрощался с жизнью. Но им удалось отбиться, и после боя, заслышав шум множества двигателей, хватило ума затеряться среди мертвых зданий города на скале. И тут вдруг появился он. Одинокий офицер на скоростном летуне. Обошел проползшую через перевал вражескую колонну, вышел на связь с прячущимися солдатами и спас их. Так, наверное, не бывает. За спиной Ланса с грохотом обрушилась еще одна башня. Резервная база империи находилась под огнем вражеской артиллерии и натуральным образом трещала по швам. Весь окружающий мир заволокло тучами пепла, дыма и пыли, так что разглядеть атакующих было просто невозможно. Двигатели челнока, на входе которого стоял Верзила, уже гудели, готовые к старту. Ланс и Манал, стуча бронированными сапогами по покрытию, неслись к нему, как угорелые. Гарбандер в жизни так быстро не бегал. Не было причин. «Давай!» — подогнал их здоровяк. Первым в челнок влетел Манал, за ним Ланс. С грохотом сапог по металлическому настилу они ворвались в шлюз. «Где стратег, Руди?» — крикнул вбежавший последним офицер. Верзила расстроенно махнул рукой. «Как?» — опешил молодой лавур. С гудением шлюз стал закрываться, отрезая людей от клубов пыли и пепла, окутавших военную базу. Ланс уперся руками в колени, переводя дыхание, включил в скафандре режим усиленного обдува и от наслаждения даже глаза прикрыл. «Прямое попадание в башню при бомбардировке. Я теперь за старшего. Это кто с тобой?» Лавур-здоровяк, а это тоже оказался лавур, уставился на спасенных. «Герой», — торжественно сказал молодой. «Пожертвовали собой, оставшись для прикрытия товарищей!» Манал чуть слышно фыркнул. «Младший тактик?» Руди обратил внимание на рейтинг Ланса, восхищенно присвистнул. «Ого! Имя?» «Младший тактик имперских карателей Ланс Гарбандер, штурмовые бригады Кровавого Мора», выпрямился он, стараясь не показывать сбитого дыхания. «У меня командиров не хватает. Теперь ты исполняешь обязанности старшего тактика, понял меня?» Лавур покосился назад, наблюдая за шлюзом. Пилот челнока не стал дожидаться полного закрытия и стартовал. Пол под ногами качнулся, и Ланс расставил ноги шире, восстанавливая равновесие. «Слушаюсь, Дор-Лавур», — с улыбкой на лице громыхнул он. «Есть у меня для тебя несколько подразделений», — задумчиво произнес Рудольф. Шлюз закрылся окончательно. «Кое-кто даже из штурмовиков будет. Отряд «Радуга», слышал о таком?» Гарбандер, подумав о Фабе, улыбнулся еще шире. Гурен наверняка обрадуется новому начальнику. «Ладно, я тебе все покажу и объясню позже. А теперь пошли отсюда», — приказал Лавур. Хтон. 20-й день. Когда от поверхности раздора оторвался последний челнок, небо заволокло грозовыми тучами. Темный фронт шел с юга, испепеляя молниями слишком высокие деревья и потрясая планету оглушительными раскатами грома. Вскоре ливень накатился на брошенную людьми цитадель, смешивая кровь павших с дождевой водой. Бурые ручейки сбегали вниз по укреплениям, заполняя щели и выбоины в камне. Омывали тела мертвецов, как закупоренных в боевой броне, так и вовсе без нее. У подножья первого периметра среди груд гниющих тараканьих тел земля превратилась в едкую и отвратительную на вид жижу. Первыми к цитадели, изуродованной артобстрелом и бомбардировками, стали выходить хтопы. Тяжелые дождевые капли разбивались об хитиновые панцири неторопливых двухметровых тварей. Ливень прибил к земле поднявшийся во время сражения пепел и превратил его в серую грязь. Среди инсектоидов, победивших в битве за раздор, шел невысокий человек в простенькой пехотной броне и с накинутым на голову черным капюшоном. От дождя его укрывал потрепанный плащ, на котором был вышит потертый круг с заключенным в нем треугольником. Жрец Ксеноруса не спеша добрался до разрушенных ворот первого периметра. Остановился, подняв голову к небу, и посмотрел на черные тучи. Дождевые капли приятно успокаивали зуд иссушенной кожи, испещренной сотнями темных прожилок. Человека, или вернее то существо, которое раньше принадлежало к людскому роду, звали Хтон, и он был одним из 20 пробудившихся. Сверкнула молния, и свет ее отразился от мокрых хитиновых панцирей. Жуки остановились рядом со жрецом, настороженно ожидая команды хозяина. Хтон молчал. Закрыв глаза, он наслаждался снисходящей на него небесной благодатью и улыбался. Один из хтопов что-то услышал. Занервничал, перебирая чудовищными лапами, нерешительно двинулся в сторону завала, оставшегося от обрушившейся башни. Жрец отвлекся от созерцания неба и заинтересованно пошел за инсектоидом. Под камнями кто-то был. И чем ближе подходил к нему Хтон, тем отчетливее слышал крик боли. Пробудившийся отдал приказ хтопу, и тот быстро раскидал огромные куски кладки, выкапывая из-под них человека. Кто-то из старших офицеров, судя по богатому доспеху, почти не пострадавшему после обвала. Солдат корчился, пытаясь дотянуться до груди, пытаясь стряхнуть невидимое нечто, и орал, не умолкая. Жрец подошел еще ближе, наблюдая за страданиями человека. Сделал чуть видимый жест, и хтоп обрушил на броню офицера могучие лапы, вырезая того из скафандра. Хтон присел рядом с извивающимся от боли воином, посмотрел на его вымазанные в грязи длинные волосы, на его уродливо открытый в непрекращающемся вопле рот и коснулся солдата рукой. Пробудившийся прикрыл глаза, моментально распознав причину его страданий. Клещ местной принцессы почти добрался несчастному до горла. Хтон ткнул магией в невидимую тварь, обездвижив ее, и офицер тут же потерял сознание. Жрец поднялся на ноги, оглядываясь. Из пелены дождя за спиной медленно выехал армейский сине-зеленый грузовик и остановился, громко чихнув старым двигателем в сотни метров от руин. Из кузова выпрыгнуло несколько солдат Длани. Хтопы наравне с бойцами Ванерута искали среди завалов людей. И если находили, тащили их в огромный кузов. Раненых, здоровых, мертвых. Им не было разницы. Разбираться с дичью будут старшие, а не они. Хтон прикрыл глаза, наслаждаясь дождем и победой. Что бы там ни говорили в Малом Совете, а он был рад, что наконец-то вернулся домой. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.